Наши губы соприкоснулись. Она отстранилась, прижав палец к губам. «Жаль, что ты женат, Хэри». «Ничего не попишешь», — сказал я, глядя на нее. «Не волнуйся, я не сбегу». «Вот именно, тут и жаль». Я завел мотор. «До встречи». Она отошла в сторону. Я поехал в направлении East Beach Road. В зеркале заднего обзора я увидел Адетту, медленно идущую к коттеджу. Я уже выбрал место, откуда я посигналю фонарем. За густыми зарослями деревьев можно было спрятать машину. Из моего укрытия дорога хорошо просматривалась. Я съехал с асфальта, выключил фары и вернулся на проезжую часть, желая убедиться в том, что мой автомобиль не виден. Затем я устроился в кустах с фонарем в руках и стал ждать. Майеру появится здесь минут через 10, если он выйдет из дому ровно в 2, а я успею выкурить сигарету. Сидя на корточках с сигаретой в руке, я изводил себя сомнениями. Вдруг Майеру подстроил мне западню, вдруг он прихватит с собой Орейли и, увидев свет, бывший полицейский, крепкий малый, выскочит из машины и вцепится в меня. Майеру не станет рисковать жизнью дочери, пытался я успокоить себя. Но если он догадался, что это розыгрыш, а не настоящее похищение, ну, вдруг я заметил фары автомобиля и торопливо погасил сигарету. Ну вот, подумал я, еще несколько секунд, и станет ясно, ловушка это или нет. В лунном свете я разглядел машину. Это был Роллс-Ройс. Подпустив его поближе, я выставил фонарь из-за кустов и стал периодически нажимать кнопку, посылая мигающий луч вдоль дороги. Роллс-Ройс двигался со скоростью около 20 миль в час. Кроме водителя в машине никого больше видно не было. Но это ничего не значило. Орейли мог спрятаться на заднем сиденье. Автомобиль поравнялся со мной, чуть притормозив. Майеру с трудом выпихнул толстый портфель из окна. Он приземлился в 10 футах от меня. Роллс-Ройс набрал скорость и умчался в сторону Лоун-Бэй. Я остался сидеть в кустах, глядя на портфель, уже несколько секунд лежащий на дороге. Я отказывался верить в то, что деньги практически у меня в руках. Я посмотрел на дорогу. Красные габаритные огни Роллс-Ройса быстро удалялись от меня. Я встал, схватил портфель и бросился к Паккарду. Швырнув портфель на заднее сиденье, сел за руль и помчался к коттеджу. Душа моя пела. Дело оказалось совсем нетрудным, и теперь я стою $50 000. Я подъехал к коттеджу, когда стрелки автомобильных часов показывали без 3:25. Я запарковал Паккард, вылез из него, прихватив портфель. Затем я осмотрелся по сторонам. На стоянке не было другой машины, и это меня удивило. Реа уже должна была приехать. Пешком прийти она не могла. Где же ее машина? Вероятно, сказал я себе, у нее возникли сложности с уходом. Рейли мог следить за ней. Возможно, она опоздает. Ну, это уж ее трудности, я не стану ждать. Возьму свою долю, остальное отдам Адетте и отправлюсь домой. Я заспешил к коттеджу, окна которого были темны. Это меня не насторожило. Наверное, Адетта сидит на веранде, а она не зажгла свет, чтобы не привлечь внимание случайного путника. Поднимаясь по ступеням, я не увидел Адетты. Я остановился, меня охватила тревога. «Адетта?» В ответ ни звука, только шелест кондиционера. Прохладный воздух выходил из коттеджа, осушая пот на моем лице. Я зашел внутрь, закрыл дверь, положил портфель на стол, нашарил выключатель и зажег свет. В комнату, казалось, без меня никто не заходил. Я прислушался, недоумевая и беспокоясь. «Адетта!» — повысил голос я. «Ты где?» Тишина испугала меня. Может, она не выдержала и убежала или заснула? Я открыл дверь спальни. Проведя пальцами по стене, нащупал выключатель и нажал его. Я увидел на кровати Адетту, и на мгновение меня отпустила. Она лежала спиной ко мне. Ее черные волосы разметались по подушке, рыжий парик валялся на полу. Эй, вставай, я привез деньги.